Глава 41. Меткий маг. На следующее утро мы с Фериус спорили в моей комнате, как лучше разобраться с Дексоном. А Сенейра пыталась поддерживать хрупкий мир между нами. Получалось не очень. «Малыш, мы не можем просто ворваться к нему, размахивая кулаками. Надо все продумать. Подожди, пока мы...» «Времени нет!» — крикнул я. И зря, потому что как раз в это время... Я наполнял мешочки порошками для моего заклинания, а тут нельзя допускать небрежность. Дексон сказал, что сегодня вечером уезжает из города, поэтому надо поймать его, пока он не сообразил, что мы его вычислили и не смылся. «Как ты его вообще найдешь?» — спросила Сенейра. «Да, малыш», — подхватила Фериус. «Городок достаточно большой, чтобы...» Я поднял правую руку. Я все еще чувствовал, как чары, которые он вживил мне под кожу, тянут меня к Дексону. Он хотел, чтобы я стал его партнером, помните? Эти чары приведут нас прямо к нему. «И что потом?» — спросил Фериус, жестом указав на мои мешочки. «Ты собираешься победить его магией? Келлен, он занимается этим куда дольше тебя». «Да, но у меня для него будет сюрприз». Я повернулся к Сенейре. «У тебя есть какие-нибудь перчатки на мою руку, может, у твоего отца или...» Она кивнула и вышла из комнаты. «Малыш, что происходит?» — спросила Фериус. Вместо ответа я пошел за бархатным мешочком, в котором Рейчес хранил свои ворованные сокровища. «Эй!» — крикнул Белка-кот, глазам не веря, что я копаюсь в его вещах. «Мне нужно только это», — сказал я, и вытащил флакончик истощающей травы, который он украл у Рози. Я не дам Дексону сотворить ни одного заклинания. Как только стемнело, мы с Фериус и Рейчесом последовали за чарами, вживленными в мою ладонь. Они привели нас на петляющую дорогу, которая вела через город, в район, где на улице не было почти никаких фонарей или других источников света. Там, в здании, снаружи, казавшемся заброшенным, мы и нашли Дексона, готовившегося уехать из города. «Ты солгал мне», — бросил Пуэр. «Я». «Да? И о чем же, парень?» «Обо всем». Без всякого предупреждения я врезал ему по физиономии. Обычно я не люблю этим заниматься, поскольку это вредно для рук, а мне они вроде как нужны для творения заклинаний, но я здорово разозлился, а кроме того, я принял меры предосторожности. Дексон потер лицо. «Парень, ты что? Хочешь со мной подраться, как какой-то неотесанный мужлан? С кем поведешься? Долгое пребывание в семи песках дает о себе знать. Кстати, и эта штука у тебя на лице тоже скоро даст о себе знать». Он поднес руку к щеке, потом перевел взгляд на перчатки у меня на руках. «Проклятие, парень! Врезать другому меткому магу перчаткой, обмазанной истощающей травой? Это жестоко!» Я снял перчатки и опустил руки в мешочки у себя на поясе. «Ты исправишь то, что сделал с Сенейрой и остальными, Дексон». «Я бы с удовольствием, парень, но моим клиентам это не понравится». «И кто же они такие?» — поинтересовалась Фериусон. Дексон покачал головой. «Извини, но не могу тебе сказать». «Думаю, можешь», — сказал я, держа в каждой руке по щепотке порошка. «В противном случае ты познаешь то, что испытал Ревиан перед тем, как взорваться в облаке пламени». Дексон поднял руки. «Ладно, парень, твоя взяла». И тут он расплылся в улыбке. «А, нет, не взяла». Он сделал маленький жест двумя пальцами обеих рук и произнес заклинание из трех слогов, в котором я узнал более мощную форму моих собственных чар. В следующее мгновение мы с Фериус и Рейчесом отлетели к задней стене комнаты и рухнули на пол. «Не расстраивайся, парень», — сказал Дексон. «Ты придумал неплохой план в общем и целом. Истощающая трава на перчатке, которую ты мне врезал, гениальный штрих». Он поднял руку и вытер лицо. С него стерлись не только зеленоватые пятна истощающей травы, но и почти прозрачная восковая пленка. «Ты намазал лицо мисс Детом, чтобы защититься от травы, но как ты узнал, что...» Он пожал плечами. «Скажем так, и я способен на гениальные штрихи». Я поднялся на ноги, а Рейчес запрыгнул мне на плечо. Вдруг он начал принюхиваться. «Что-то не так, Келлен, этот голокожий тут не один». Дексон улыбнулся. «Чуешь его, да? Хитрый зверь. Удобно, наверное, когда попадаешь в передрягу. Конечно, и у меня есть друг. Он коснулся браслета из зоникса у себя на запястье, и вдруг из густой тени на другом конце комнаты показалось чешуйчатое создание с мощными длинными челюстями и заковыляло к нам. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы сообразить, кто это, потому что я их видел только на картинках. Конечно, по картинкам в книжках было не понять, насколько они огромные. «О, демоны!» — сказала Фериус, вставая на ноги и доставая колоду стальных карт. «У него есть крокодил?»